Высшим идеалом, достижимым для женщины, было, естественно, стать метрессой государя. Ежедневное зрелище безграничного могущества, которым располагала любовница государя, тот факт, что на всю ее родню и на всех ее знакомых сыпались, как из рога изобилия, богатства и почести, все это соблазняло множество родителей серьезно считаться с такой возможностью и воспитывать своих дочерей так, чтобы они стали, как тогда выражались, королевским лакомством. В нашем распоряжении целый ряд данных. Так, например, Казанова говорит в одном месте своих мемуаров: «В гостинице, где я остановился, я встретил актрису по имени Тоскани, возвращавшуюся со своей молодой, очень красивой дочерью в Штутгарт. Она ехала из Парижа, где пробыла год, так как ее дочь обучалась характерным танцам у знаменитого Вестриса. Я познакомился с нею в Париже, и хотя и не обратил на нее особенного внимания, все же подарил ей маленькую балонку, ставшую любимицей ее дочери. Молодая девушка была настоящим сокровищем, и ей не стоило особого труда убедить меня сопутствовать им до Штутгарда, где я, к тому же, рассчитывал найти всевозможные развлечения. Мать горела нетерпением узнать, как найдет герцог ее дочь, которую она с детства предназначала для этого развратного государя». Наиболее фанатично занималась подобными спекуляциями придворная знать. Вместе со своими феодальными занятиями дворянство лишилось и прежней энергии, и чувства собственного достоинства. Исполняя при дворе функции высших лакеев, оно незаметно переняло психику и нравы лакеев. Все родственники неимоверно горды, если красота дочери, жены или сестры оказалась способной возбудить желание государя. Каждая женщина только и думает о том, чтобы привлечь к себе взоры властителя. Все стараются очутиться в таком положении, чтобы сблизиться с королем, и каждую минуту готовы последовать его приглашению. Один современник сообщает о дворе Людовика XIV. Не было при дворе ни одной женщины, которая не старалась бы одарить короля любовью. О нравах, царивших при дворе Фридриха Вильгельма II, мы слышим из уст известного директора Академии Шадова. Весь Потсдам был ничем иным, как одним большим домом терпимости. Все семейства мечтали только об одном – иметь дело с королем, с двором. Все на перерыв предлагали жен и дочерей. И усерднее всех предлагали представители высшего дворянства. Даже о патриотизме забывала в таких случаях аристократия. Именно дочери и жены старых вестфальских дворян дрались между собой из-за чести украсить ложе короля, милостью Наполеона, короля, прозванного «Утром снова весельчак». Характерный признак мировоззрения лакеев – мысль, что тот, кто вторгается в их область, нарушает тем их прирожденные права. Дворянство видело поэтому нарушение своих прирожденных прав в том, что девушки или женщины из народа удостаивались такой же чести и делали на ложе королей или принцев карьеру, на которую, по мнению дворян, имели право одни они, как по своему происхождению, так и по божеским законам. И аристократия вела себя соответствующим образом. Если король выбирал себе любовницу из дворянства, то восхваляли мудрость правителя, умеющего сочетать личное благо с благом народа. Если же фаворитка звалась, как фаворитка Фридриха Вильгельма II, Минхен-Энке, или носила какое-нибудь мещанское имя, то не находили достаточно бранных слов, чтобы заклеймить позорные хозяинщины метрессы. Подобное феодальное воззрение дворянства, что лишь его дочери имеют право быть наложницами государя, встречается, разумеется, не впервые в XVIII веке. Оно существует с самого того времени, когда абсолютизм становился силой, с того самого момента, когда, стало быть, образовалась и придворная знать. Иначе, с той поры, как только функция метрессы составляла всей ее родне богатство и могущество. Чем более значительные слои дворянства отрывались от прежних своих феодальных занятий, падая до уровня придворной знати, тем ожесточеннее и безостенчивее становилась конкуренция. И в XVIII веке протесты и негодования против княжеских наложниц достигли своего высшего напряжения. Конкуренция кипела, разумеется, в недрах самой знати. И как раз картина этой непрекращавшейся конкуренции была бы самым забавным зрелищем, какое только можно себе представить, если бы вместе с тем не раскрывались и пропасти самой дикой преступности. Ни одно преступление не казалось слишком страшным тем, кто хотел добиться и сохранить за собой выгоду разделять королевское ложе. Для этого вступали в союз с небом и адом, заказывали мессы и продавали душу дьяволу. К последнему прибегали чаще, так как из лаборатории дьявола брались медленно действующие яды и надежные любовные напитки, играющие такую видную роль во всех придворных интригах. К репертуару дьявола относилась и отвратительная черная месса, во время которой приносили в жертву князю тьмы маленьких детей в расчете подчинить себе его волю. На подобные эксперименты тратили огромные деньги, зная, что в случае удачи они принесут хороший процент. Госпожа Монтеспан предложила отравительнице Вуазен не более и не менее как 1 000 000 ливров, если она доставит ей порошок, способный устранить всех любовниц Людовика XIV, прежних и будущих, и навсегда привязать к ней короля. И если госпожа Монтеспан действовала такими средствами против госпож Лавальер и Фонтанж, то такие же средства пускали против нее в оборот герцогиня Ангулемская, госпожа Витри и, собственно, ее Бельсуар-невестка, которые мечтали занять ее место. Однако и здесь необходимо учитывать более глубоко лежащие мотивы, а именно мотивы классового господства. Было бы ошибкой считать эту борьбу за место королевской наложницы простым личным делом. Так как метресса пользовалась могуществом, то за каждой из этих дам всегда стояли известные политические группы. Фракция, стремившаяся захватить власть, хотела иметь на месте фаворитки своего человека. Другими словами, за гаремными ссорами часто скрываются политические распри эпохи. Более серьезные политические интересы и придают всем этим придворным интригам их страстность и их историческое значение. За вечными спорами между господствовавшими в данную минуту фаворитками и отдельными министрами или между дамами, боровшимися из-за места фаворитки, столь обычными и нескончаемыми при французском дворе, начиная с половины XVII века, стояла в конечном счете борьба все более крепнувшего парламента против королевского самодержавия. Министр Людовика XV, герцог Шуазель, был сторонником госпожи Помпадур и противником госпожи Дюбари. Но не потому, что последняя совращала короля к безнравственной жизни, тогда как при госпоже Помпадур царили благородство и пристойность, а потому, что госпожа Помпадур служила партии парламента, олицетворенной в герцоге, тогда как Дюбари была доверенным лицом и ставленницей иезуитов. Здесь отражается, стало быть, важнейший политический поединок эпохи. Что политическая борьба облеклась именно в такой идеологический покров, коренится в самом существе абсолютизма. Эта его сущность обуславливала, что великие исторические проблемы должны были облекаться в довольно грязные одежды. В эпоху, когда продажно большинство женщин, не менее продажен, естественно, и мужчина. И поэтому в эпоху абсолютизма рядом с институтом метрес встречается другое характерное и чрезвычайно обычное явление. Муж, соглашающийся из материальных соображений на такую роль жены. Множество мужчин относились снисходительно к внебрачным любовным связям жен не только из-за удобства или равнодушия, не только из рафинированности, так как запах проститутки, исходивший от жены, действовал возбуждающе на их переутомленную чувственность, а потому что тело жены было для них товаром, ее любовь – капиталом, приносившим больший процент, чем всякий другой капитал. На продажности жены и матери строилось немало домашних хозяйств. Чаще же она служила подсобным средством, позволявшим семье тратить больше, чем она могла занять таким образом положение в обществе, которое труд рук или ума мужа никогда бы не мог бы для нее создать. Любовник одевал свою метрессу, подносил ей украшения, дававшие ей возможность блистать в обществе, и под видом займа, о возврате которого не думала ни одна из сторон, он, кроме того, оплачивал наличными оказанные ему любовные услуги. Это тем менее удивительно, что в ту эпоху обычной фигурой был профессиональный авантюрист, игрок и мошенник во всех всевозможных видах, торговавший женой, а когда она становилась для этого слишком старой, то и красотой дочери. Однако тип мужа, услужливого, из чисто эгоистических соображений, встречается во всех классах и слоях. Он то и дело мелькает в мемуарах знаменитых виверов XVIII века. Большинство из них пользовались таким успехом только потому, что мужья предупредительно играли роль тайных режиссеров. По-видимому, особенно обычным явлением это было в среде купечества, именно в тех отраслях торговли, которые находили потребители в имущих классах. Таковы были, например, продавцы модных вещей и галантерейного товара. Здесь установился обычай, в силу которого жена обслуживала мужчин-клиентов. Она приходила на квартиру модника предложить полученные новинки. Если ей удавалось убедить клиента своей пикантностью и расположить услужливостью так, что тот не только покупал, но и платил вдвойне, покупал и тогда, когда товар становился все дороже, то она приобретала репутацию ловкой купчихи, и ее мужу можно было только позавидовать. А муж, естественно, гордился таким сокровищем, хотя знал, что порой клиент платил за товар, которого он и не думал поставлять. Также часто встречался этот тип среди среднего и мелкого чиновничества. Все отличие здесь состояло лишь в том, что на место клиента-покупателя становился начальник или покровитель. Если жена или дочь были достаточно любезны с начальником, то можно было освободиться от части работы, закрепить свое положение, авансировать и получить тепленькое местечко. Такие случаи были столь часты, что можно без преувеличения сказать, таков был путь, которым тогда обычно чиновники делали карьеру. Но и в солидном с виду бюргерстве встречалось множество семейств, где муж с удовольствием наблюдал, как жена становится любовницей состоятельного друга дома. Он сам уже давно направлял мысль жены в эту сторону добрыми советами. «Ты должна ухаживать за господином таким-то, будь с ним любезна, его рекомендация может нам сослужить большую службу» и так далее. Подобные советы и фразы были в этой среде стереотипными. Не менее стереотипно было, однако, и царившее здесь лицемерие. Нигде так не возмущались пороком, гулявшим по улице в неприкрытом виде. Из всего этого вытекало, в конце концов, неизбежное последствие. Узаконение метрессы, как общественного института, узаконивало и врагоносца. Последний все более переставал быть комическим лицом. Напротив, его прославляли как единственный прочный фундамент крепкого семейного счастья и как лучший фундамент, который только можно выбрать. Комическим лицом был лишь тот муж, который сделался рогоносцем против желания. А отсюда следует, что звание рогоносца становилось в эту эпоху своего рода профессией. Фигура ширмы позора, фигура человека, который за деньги, положение или место прикрывает своим именем незаконную сделку, появилась, правда, в эту эпоху не впервые, зато сделалась типичной. И этот тип также встречался во всех классах. Придворный женится на любовнице государя, чиновник на любовнице начальника, слуга на любовнице господина. В эту эпоху подобный тип был даже неизбежной фигурой. В нем нуждались в глазах общества, чтобы узаконить незаконных детей, чтобы удобнее вдвоем наслаждаться. В качестве жены обер-амтмана, окружного головы, или пастора, какой-нибудь граф всегда мог иметь возле себя хорошенькую особу, доставленную ловким сводником, и притом так, чтобы она не стесняла его. А мужа можно было в крайнем случае обязать воздержаться от своих супружеских прав. Ибо и на это нередко соглашался интересующий нас тип, если только он умел соблюдать свои интересы. Упомянем, как о наиболее известном историческом примере, о сообщаемом пельницам договоре, по которому барон Эстерле уступал свою жену кюрфюрсту саксонскому Августу. В этом трактате говорится, господин фон Эстерле обязан совершенно отказаться от своих супружеских прав и никогда не находиться в супружеских сношениях с женой. Если же у жены будут дети, сыновья и дочери, то он обязан их усыновить, и они должны носить имя и герб графа Эстерле. Первым условием повышения в чине чиновника была часто обязанность жениться на отставной матрессе начальника, от которого зависело это назначение. А если принять во внимание массовое потребление некоторыми господами любовниц, то неудивительно, что существовали целые феодальные округа, где вообще какое бы то ни было место можно было получить, только женившись на гаремной даме властителя округа. Кто на это был не способен или не имел денег купить себе место, тот всю жизнь тщетно ждал декрет. Однако нужда делала большинство благоразумными, а в некоторых пробуждала и прямо желание очутиться в таком положении. Один швабский пастор писал своему коллеге: «Жениться на беременной матрессе патрона кажется многим высшим счастьем, которое только может выпасть на их долю. Особенно часто слышим мы, что именно таким путем добивались места священники. Попадья брала уроки конфирмации на ложе господина графа». Эта фраза была долгое время на юге Германии очень популярной поговоркой. Существовали и другие такие поговорки. Если профессия фиктивного мужа чрезвычайно прибыльна, то в эту эпоху она не считается и бесчестной, особенно если муж не скрывал своей роли. Менее же всего она бесчестила человека, если он был когда-то или все еще оставался товарищем по ложу государя. Когда руку госпожи Лавальер вместе с миллионным приданным предложили некоему барону Варда, то он отклонил предложение не из чувства собственного достоинства, а только потому, что находил сумму слишком незначительной, так как в письме к своей собственной метрессе, графине Суассон, он выражал принципиальное согласие следующими словами: «Мой отец, покойный граф Море, один из наиболее достойных уважения французов, женился на метрессе Генриха IV, от брака с которой я и произошел. Судите сами, мне ли противиться? А так как я совершенно равнодушен к госпоже Лавальер, то король доставил бы мне большое удовольствие, если бы продолжал с ней свою связь. По поводу такого случая Мольер создал известную формулу: поделиться с Юпитером не значит опозориться. И все одобрительно аплодировали. Разумеется, в том случае, когда гонорар был достаточно велик. Необходимо остановиться еще на одной типической мужской фигуре эпохи. На мужчине в роли метрессы. Женщина, особенно в зрелые годы, когда одна ее красота уже не могла соблазнить мужчину, также покупала любовь. Для многих мужчин эксплуатация этого источника существования была наиболее выгодной профессией, какой они могли только придумать. Из сотни исторических примеров возьмем лишь несколько. О дворе Людовика XIV Жан Эрве сообщает: госпожа Бове, за девственность которой Людовик XIV заплатил целое состояние, содержала некоего барона Фроменто. Жена канцлера Сегье содержала много лет графа Аркура. Госпожа Роган заплатила за любовь господина Миосенна маленькую сумму в 200 тысяч талеров. Госпожа Беринген предложила господину Монлуз де Анжен, отличавшемуся большой красотой, за его нежность ежемесячную пенсию в 1200 талеров. В последнем случае предложение было отклонено, несмотря на высокую цифру, отчасти потому, что этот господин уже был связан, отчасти потому, что дама была уже не первой молодости. Как видно, женщины платили любовникам не хуже, чем мужчины-любовницам. Поэтому они также ставили свои условия. Об одной придворной даме Людовика XIV Жан Эрве приводит следующий случай. Одна придворная дама, и далеко не из последних, узнала, что ее любовник намерен жениться, и добилась того, что он после бракосочетания зашел к ней. Едва он пришел к ней, как она упросила его днем спать с ней, чтобы ночью племянница, он женился на племяннице своей метрессы, получала только остатки. Так как она платила хорошо, а молодой супруг нуждался в деньгах, то он и согласился на ее предложение. Женщины, располагавшие политическим влиянием, платили, кроме того, должностями и синекурами. Иногда, правда, условно, на тот случай, если кавалер плохо исполнит поставленные условия или пойдет вразрез с ними, обращаясь сердцем к другой женщине. В своем этюде об известном всемогущем министре Фридриха Августа Саксонского, графе Брюле, Эбелинг сообщает такой случай. Подобно мужу, и графиня имела свои перемещаемые цифры, как Салон окрестил фаворитов деспот. Среди них было четверо камер-юнкеров, молодых славян, служба которых заключалась в том, что они иногда прислуживали даме при закрытых дверях, за что их ожидали в зависимости от более или менее удовлетворительного исполнения обязанностей, должности и синекуры. Секретарь министра Зейферт должен был убедиться, как опасно возбудить ее недовольство. Однажды она застигла его в такой момент, когда он находил достойное внимания и любви не только ее превосходительство, но и одну из ее камеристок. В наказание он был удален, получил где-то скромное место, а девушку немедленно же выдали насильно замуж. Судя по книге «Галантные истории Вены», мужская метресса была и в Вене обычной фигурой. Так как таких людей было немало, то их обозначали буквами НН. НН живет шикарно, прекрасно одевается, следует моде, а говорят, у него нет ни единого крейцера состояния, и он простой практикант. Каким же образом это случается? Госпожа такая-то содержит его и платит ему жалование, как Берейтеру, учитель верховой езды. Он всегда при ней, во время туалета заменяет служанку, за обедом друга, на прогулке спутника, в театре, толмача ее настроение, а в постели — супруга. В Берлине функции мужской матрессы особенно часто исполняли офицеры. Ничтожное жалование, получаемое прусскими офицерами, заставляло их стремиться к такому положению. Любовник в свите женщины знаменует собой момент ее высшего господства в эпоху абсолютизма. Вместе с ним падает и ее господство. И вот если природа лишила ее права на любовника, и если он по тем или иным причинам сам не является, то умная женщина приковывает его к себе за наличные. Фигура мужской матрессы как нельзя лучше завершает собой эту главу. Она неизбежное, смешное украшение всего здания.